Вдумчивый читатель многие из этих качеств находит и в самом авторе книг «Сердце хирурга» и «Человек среди людей». Федор Углов вступил в науку уже опытным хирургом, проработавшим много лет в Сибири, где ему приходилось срочно, не откладывая и не надеясь на столичных светил, от которых его больницу отделяли тысячи километров, делать самые различные, иногда неожиданные и головоломные операции, вплоть до вскрытия грудной клетки, черепной коробки и так далее. Но, попав в клинику академика Н.Н. Петрова, он как бы овладел всем заново, трудился как одержимый. Зная, как важно ловко завязывать узел где-то в глубине организма при сложной операции, он таскал с собой моток ниток и всюду, где только можно, завязывал узлы. И так быстро научился их завязывать, что однажды во время операции Николай Николаевич Петров, посмотрев на него, сказал: «Ну и зол ты, Углов, узлы завязывать». В другой раз учитель отметил другую черту в своем ученике: «Опять ты, Углов, ходишь за мной, как тень отца Гамлета. Узнаю, папенька, твою настойчивость». Очень скоро молодой доктор из Сибири стал ассистентом академика Петрова. В клинике Петрова в те годы производились операции настолько сложные, новаторские, что их не делали не только в нашей стране, но и ни в какой другой стране мира. Из всех других ассистентов и помощников академика Петрова молодой ассистент из Сибири выделялся каким-то особым, неистовым трудолюбием. Петров, бывало, производя операцию или наблюдая за тем, как ее делают его ассистент, тронет Углова за плечо, мягко проговорит: «Отдохни, папенька, отдохни. С кровотечением справились, страшное позади». В другой раз заметит: «Досталась тебе эта операция, папенька. Вот гляжу и не могу определить, кто хуже выглядит, больной или хирург». Николай Николаевич Петров – искуснейший хирург своего времени, ученый, основавший школу отечественной онкологии. Занятый уймой дел, подолгу потом не замечал своего ученика, но затем, производя совместно с ассистентами операцию, вдруг скажет главному ассистенту, профессору или операционной сестре: «А Федя-то действительно неплохой хирург». И уже потом, в блокадные дни Ленинграда, когда Николай Николаевич часто болел, у него была то пневмония, то приступы бронхиальной астмы, академик Петров скажет своей дочери Анне Николаевне: «Позови Углова, пусть он меня полечит». Однажды Углов нашел своего учителя в бессознательном состоянии. Уролог сделал ему операцию, и у больного началось общее заражение крови. Углов ввел ему внутривенно 1% хлористый кальций, проделал другие процедуры, применил метод борьбы с сепсисом, разработанный, кстати, самим Николаем Николаевичем, сделал перевязку, обеспечил лучшее опорожнение раны и ездил к нему регулярно до полного выздоровления пациента.